Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Иисуса Христа. И рад вместе с вами быть сегодня на этом служении для того, чтобы прославить Господа, помолиться, прежде всего послушать, что Он скажет нам через Священное Писание, через Библию Святую, которую сегодня в обильной мере каждый из нас имеет, чтобы читать, вразумляться на нашем жизненном пути. Слово Божие, братья и сестры, говорит нам, хотелось прочитать из 2 послания Петра, из 3 главы, 9 стиха, с 9 стиха. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда». Дорогие мои, мы с вами прочитали то, что хочет Господь. И то, что хочет Бог, то Он обязательно исполнит. То, что входит в желаниях Божьих от начала века, от начала творения, все Господь исполняет. Открывает Он через Своих пророков людям, Своему творению, о том, что Он намерен делать, для того, чтобы возвестить людям истину, правду, чтобы каждый человек со своей стороны исправил свои пути, приготовил путь Господу, смирился под крепкую руку Божью, чтобы в своем мышлении, в своем видении мира, себя лично мог предаться Господу, согласиться с Его планами, с Его мыслями, с Его желаниями. Братья и сестры, и в этом, собственно, и есть цель, с которой Господь сотворил человека. Он сотворил, мы читаем в книге Бытие, Он сотворил так по образу и подобию Своему. Желание Божье было сотворить Его таким, похожим на Него. А чем похожи мы, братья и сестры, ну, все люди, чем похожи на Господа? Ну, наверное, сходство не внешнее, а внутреннее сходство. И это сходство, братья и сестры, оно заключается в том, что человек предназначен для вечной жизни. Как Господь вечен, у Господа нет начала, нет конца. А у человека есть начало, но конца нет. Душа должна жить вечно. Человек переводится, да? Вечная жизнь. Чело, разум, да? Господь сотворил человека для вечной жизни. Но когда человек согрешил, когда он не послушал Бога, нарушил заповедь Господню, то пришла в жизнь человека смерть. Написано, грехом смерть перешла во всех человека. И человек стал смертен. Но смертен только в этой земной жизни. Земная жизнь, она конечна. Но жизнь души человека, той внутренней, духовной сущности, как апостол Павел говорит, что дух, душа и плоть, да, тело человека. Вот. Братья и сестры, вот эта составляющая духовная, она предназначена для вечной жизни. И человек не умирает, когда тело его погребают, то душа не умирает человека, умирает только тело. А душа идет к Господу, дух идет к Богу, написано, который и дал его. Для того, чтобы уже в дальнейшем в планах Божьих, что Господь определил, то и будет с человеком, где будет его душа. Братья и сестры, мы еще можем понять, почему Господь еще сотворил нас по образу и подобию своему, чтобы мы лучше могли где-то понять Его, какие у Него желания. Я, может быть, такое вступление большое сделал, но оно полезно. Господь желает, написано так, мы сейчас прочитали, не медлит Господь исполнение обетования, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Желание Божие, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Мы, братья и сестры, тоже что-то желаем в своей жизни. У нас какие-то есть планы, мы тоже к чему-то стремимся. И в зависимости от того, насколько это наши желания реальны, мы их выполняем, исполняем. Но иногда наши желания, они такие, что ну, просто их невозможно исполнить. Братья и сестры, если написано, что Господь что-то желает, то, что желает Господь, Он в своих планах и действиях Он исполняет. Итак, Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Что сделал Господь, чтобы исполнить это свое желание? Братья и сестры, об этом мы еще прочитаем Слово Божие. И как раз сегодня мы будем вспоминать то, что Господь исполнил, желая нашего спасения. Чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Послание Тимофею, в первом послании, апостол Павел говорит такие слова. «Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Опять мы видим, желание Божие открывается нам на страницах Священного Писания. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Братья и сестры, мы тоже относим себя ко всем людям, да? Мы, как и все, пришли на эту землю, открыли свои глаза, увидели свет, закричали, потом возрастали, да? Теперь уже с таким здравым умом идем, живем по этой жизни, соприкасаемся со многими вещами. И прежде всего, Господь говорит, что Он есть свет, который просвещает всякого человека. И каждый из нас, дорогие, соприкоснулся в своей жизни с Господом, с действием Его, со светом Его, святостью, жизнью Его, братья и сестры, со Словом Его. И, конечно же, мы со своей стороны сделали выбор, уж кто какой, но раз сегодня здесь вот мы, то, наверное, мы сделали выбор, чтобы избрать волю Божию, исполнить ее, исследовать за Господом, найти и пойти этим путем, потому что многим сегодня приглашаем многих, говорим многим сегодня, благовествуем, но не всякий сегодня решается искать Господа. Даже и в наших семьях, даже дети, которые с нами живут, они тоже не спешат еще многие искать Господа. Братья и сестры, это дело лично каждого, это дело добровольное. Господь никого насильно к себе не заставляет идти, поэтому Он с любовью приглашает, чтобы каждый из нас получил это спасение. Бог хочет, но не заставляет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но Он насильно свою волю здесь дает возможность человеку сделать выбор добровольно из любви к Господу, следовать за Ним. Итак, что сделал Господь, исполняя свое желание? Что Он исполнил? Что Он сделал? Желает Господь, чтобы всех спасти. Но как это сделать, да? Проблема такая. Как спасти человека? Написано в 3 главе послания Римлянам, апостол Павел пишет так. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Все согрешили, смотрите, какая проблема встала? Все, нет ни одного праведного. Никто не может сказать, я вот своей праведностью, своей жизнью добился того, что Господь меня принял, избрал и поставил меня на истинный путь. И это Слово Божие говорит, все согрешили. Тогда Господь, мы прочитали, что предложил в жертву милостивления в крови, вот эту жертву в крови Иисуса Христа. В планах Божьих было спасти, и это желание Он исполнил. Желание это передалось Сыну Его Иисусу Христу, возлюбленному. «Закон Твой у меня в сердце», Христос сказал, «иду исполнить волю Твою, Божию». Желание это передалось Ему, чтобы совершить то, для чего Он пришел. И в краткой своей жизни, 30-летней жизни, Господь в конце жизни принял вот эту миссию, чтобы пострадать, умереть на кресте за грешников, святой, праведный, агнец Божий, так образно называет его Писание, пострадал за грехи наши. Господь совершил спасение. Он спас нас, это Тимофею апостол Павел пишет, объясняя ему, как Господь исполнил свое желание. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно. Братья и сестры, мы должны Господа благодарить, что Господь совершил для нас спасение, что свое желание Господь исполнил. И это желание исполнилось во всей, в полноте, в силе и исполняется до сегодняшнего часа. Господь написано «желает», то есть в настоящее время, не желал в прошедшем, да, а желает и на сегодняшний день, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Послание Тимофея апостол Павел говорит так. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению». Опять смотрите, изволение – это желание Божие, сильное желание спасти людей. «Но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Братья и сестры, желание этого, желание Господа спасти нас, оно было еще прежде вековых времен. Смотрите, как желание Божие, оно не умаляется. Хотя люди грешны, да, грех распространился много, но желание Божие, оно все равно к своему творению, оно сильно, чтобы спасти людей. «Данный нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, явившего жизнь и нетление через благовестие». Дорогие мои, сегодня мы как раз предстоим пред Господом воспоминания Его страданий. Он свое желание исполнил, братья и сестры, со своей стороны. И теперь Он хочет, чтобы прежде всего мы через покаяние омыли свои сердца, прощение у Господа попросили, потому что только жертва Иисуса Христа, это является причиной и следствием прощения. Без пролития крови, написано, не бывает прощения, а пролилась кровь Агнца. Христос сказал, сия чаша, есть новый завет моей крови. В крови Христа значение прощения. Грехи не могут быть списаны, забыты или, как бы сказать, незамечены. Нет, Божие всемогущество, Божие всеведение, оно все знает. Из Его написано, ничего не выбывает по Его могуществу. Он ничего не забывает, ничто у Него не забыто, никакой путь, никакое дело, ни доброе, ни худое. Поэтому, братья и сестры, только прощением мы можем избавиться от наших грехов и загладить вину пред Господом. А прощение тоже дает Господь. Он сказал когда-то, что имеет власть на земле прощать грехи. Итак, через покаяние, омывши свое сердце, братья и сестры, дальше Господь говорит, чтобы познание истины достигли, да, познание истины. И вот теперь, очистивши сердца и следуя за Господом, вникая в Слово Божие, Господь нам открывает свою истину, как нам правильно жить, побеждать в этой жизни греховную плоть, как нам следовать за Господом и исполнять в полноте то, что Он хочет, какие у Него еще есть желания, да, кроме нашего спасения. Какие Бог хочет, чтобы мы освящались, чтобы мы были солью и светом в этом мире. У Бога есть много желаний. Написано, когда Давид почил, то написано о нем, что он послужил изволению Божию, почил. То есть он исполнил Божью волю, Божье желание, братья и сестры. Поэтому и мы будем участвовать, вспоминая, что Бог свою волю исполнил. Чтобы с желанием, братья и сестры, и нам исполнять волю Божью. Чтобы вот кровь Его и плоть Его, которую Он сказал, ешьте, будете есть, будете иметь в себе жизнь. Чтобы нам наполниться теми чувствованиями, какие во Христе Иисусе, и теми желаниями, которые были у Господа. А если у Господа есть желание, чтобы все люди спаслись, братья и сестры, то, конечно, и у нас будет желание, чтобы другие люди узнали о Христе, узнали истину, узнали правду. И мы всегда будем, братья и сестры, стремиться к этому, используя всякую возможность в своей жизни, чтобы быть действительно этим светом для окружающих людей. Пусть нам Господь это поможет, и через эту вечерю нас Господь к себе приблизит и благословит, и мы помолимся Ему. Аминь.